До Адари он добрался без всяких приключений. И дальше пошло как по маслу. Легко отыскался и кабак, петух и пивная кружка, и брюхан Туба, чей стан был прямой противоположностью кипарису. Пузан с прорывной рожей ничуть не удивился ни условному знаку, ни поручению. Через полчаса Сварог стал полновластным и единоличным владельцем гордости Адари, надежного на вид одномачтового кораблика с командой, абсолютно ненадежной на вид. Первая и единственная реформа, какую Сварог с удовольствием провел бы в роли судовладельца, это на всякий случай повесил бы на мачте своего капитана и двух матросов, можно даже в художественном беспорядке, без всяких икебан. Но выбирать было не из чего. Клиентура и дружки брюхана Туба в ангелах не числились. К тому же брюхан постарался не на шутку. Он явно посчитал Сварога не последним среди гангстеров погранища авторитетом, и потому подобрал команду, на его взгляд, надежнейшую, чтобы не ударило в грязь лицом, если клиенту вздумается попиратствовать или устроить иное мокрое дело. Сварогу не пришлось особенно стараться, чтобы поддержать свой авторитет среди экипажа гордости Адари. За него все сделал случай и порочные наклонности, присущие отдельным представителям сословия речных моряков. Сварог оглянулся и хмыкнул. Обладатель самой продувной из трех рож сидел у мачты и, тихонько поскуливая сквозь зубы, баюкал правую руку, замотанную лоскутом какой-то тряпки. Когда корабль готовился отдать якорь, именно этот субъект забрался в кормовую надстройку, где в единственной на суденушке каюте Сварог сложил свои пожитки. Потом, хныкая и стеная, он клялся, что хотел лишь из любопытства осмотреть багаж нового хозяина, и не более того. Как бы там ни было, свидетелей не оказалось. Карах притаился в капюшоне плаща, а плащ был на Свароге. Одно можно утверждать с уверенностью. Этот болван полез рассматривать топор, и Даран Антек, не терпевший таких вольностей от посторонних, смахнул ему четыре пальца, оставив один большой. Теперь вся троица таращилась на Сварога с нескрываемым ужасом, и все его распоряжения исполнялись бегом, насколько это было возможно, на крохотной посудине. Он глянул на капитана, и тот проворно подбежал, вынул изо рта глиняную трубку, даже пристукнул каблуками латаных сапог. «Ваша милость, когда войдем в Емурлак?» «Затемно», — сказал капитан, и, поколебавшись, решился. «А вы там часом причаливать не собираетесь?» «Не собираюсь». «Что, боишься?» «Столько лет туда плаваешь, мог бы привыкнуть». «Всякое бывает. В Емурлаке с незапамятных времен было тихо, а вот с недавних пор опять зашевелились. Болтают, плавает здесь какой-то, души скупает или попросту нанимает корабль, вроде вашей милости, не в обиду, а будь сказано, и командует плыть в Харлан, а по дороге велит причалить в Емурлаке, и поминай, как звали. Никто не возвращается». «Откуда же это известно, если никто не возвращается?» «Болтают». «Что же ты не отказался?» «Откажешь брюхану, как же?» «Не знаю, что там насчет ловца душ, но в последние дни на реке определенно что-то происходит.